Давилка. Инспектор Хантон появился в прачечной, когда машина скорой помощи только что уехала, медленно, с потушенными фарами, без сирены. Зловеще. Внутри контора была заполнена сбившимися в кучу молчащими людьми. Некоторые плакали. В самой прачечной было пусто. Громадные моечные автоматы в дальнем углу еще работали. Все это насторожило Хантона. «Толпа должна быть на месте происшествия, а не в конторе. Всегда так было. Для людей, естественно, любопытство к чужому несчастью. А это явно было несчастье». Хантон чувствовал спазм в желудке, который всегда появлялся у него при несчастных случаях. Даже 14-летнее отскребывание человеческих внутренностей от мостовых и тротуаров у подножия высотных домов не помогло справиться с этими толчками, будто в животе у него ворочался какой-то злобный зверек. Человек в белой рубашке увидел Хантона и нехотя приблизился. Он напоминал бизона, вросший в плечи головой и налившимися кровью сосудами на лице, то ли от повышенного давления, то ли от излишне частого общения с бутылкой. Человек пытался что-то сказать, но после пары неудачных попыток Хантон прервал его. «Вы владелец? Мистер Хартли?» «Нет, нет. Я Станнер, мастер. Господи, такое...» Хантон достал блокнот. «Пожалуйста, мистер Станнер, опишите подробно, что у вас произошло». Станнер побледнел еще больше. Прыщи у него на носу темнели, как родимые пятна. «Я обязательно должен это сделать?» «Боюсь, что да. Мне сказали, вызов очень серьезный». «Серьезный?» Станнер, казалось, борется с удушьем. Его адамово яблоко прыгало вверх-вниз, будто обезьяна на ветке. «Миссис Фроул умерла. Боже, как бы я хотел, чтобы здесь был Билл Гартли!» «Так что же случилось?» «Вам лучше пойти посмотреть», — сказал Станнер. Он отвел Хантона за ряд отжимных прессов через гладильную секцию и остановился у одной из машин. Там он махнул рукой. «Дальше идите сами, инспектор. Я не могу на это смотреть. Не могу. Простите меня». Хантон зашел за машину, чувствуя легкое презрение. «Они работают в паршивых условиях. Прогоняют пар через кое-как сваренные трубы. Пользуются смертельно опасными химикатами. И вот кто-то пострадал. Или даже умер. И теперь не могут смотреть. Тоже мне». Тут он увидел это. Машина еще работала. Никто ее так и не выключил. Потом он изучил ее слишком хорошо. Скоростной гладильный автомат Хадли Уотсона, модель 6. Длинное и неуклюжее имя. Те, кто работал здесь среди пара и воды, называли ее короче и более удачно — «Давилка». Хантон долго смотрел на нее, и, наконец, с ним впервые за 14 лет службы случилось следующее. Он отвернулся, поднес руку ко рту, и его вырвало. «Тебе нельзя много есть», — сказал Джексон. Женщины зашли внутрь. Ели и болтали, пока Джон Хантон и Марк Джексон сидели на лавочке возле кафе-автомата.